Я слишком плохой пример для чьих-то детей. В каскаде недель мне бы перестать куда-то бежать и нарочито лететь. Я начитан и впредь весьма переборчив в речах, ведь за забором рычать перестал, хотя вчера еще мог выпалить пару фраз горяча. Просто я по-прежнему глуп, а в часах не осталось песка, мне бы еще пару лет простоять в углу, ведь я нес кувшин счастьем и все расплескал. Для ее сердца я приготовил ружье, да оставил место в тисках, точно так же мое кто-то однажды сожмет и будет прав. Это ноги сами несут в бар, где легко влить в глотку теплое лето. Ведь если это судьба, то я верю, это судьба. Но где твои крошки, Гретель? Где твои крошки, Гретель? И ближе к полуночи уже не удержать на весу лба. И пусть внутренности горючим согреты. Это история про то, как я все проебал. И если это судьба, значит это судьба. Не осталось крошек, Гретель. На этой дороге домой не осталось крошек. И развели мосты, и снег тех лет остыл. Это было давно, так что сегодня в тепле тут трудный выбор мне сдается простым. Заросли бурьяном сожаления полюбившиеся тропы. Я многое понял, и это, знаешь, очень хороший опыт. Кто-то запросто ловил детей над пропастью во ржи, а у меня так уныло потешен был каждый шаг. Время учит ошибки те же не совершать, и наконец-то я готов с ними жить. То, что было вчера, сегодня мне уже по плечу. Не умеющие плавать прыгали за теми, кто тонул. А я стоял на берегу, потому что не берег ничуть ту одну. Димон, да это же дежавю, смотри. Когда лет в 60 тебя настигнет артрит, и не такой красочной покажется заря, ты вспомнишь ее глаза и поймешь, что что было внутри, ты давно растерял. А сегодня ноги сами несут в бар, где легко влить в глотку теплое лето. Ведь если это судьба, то я верю, это судьба. Но где твои крошки, Гретель? Где твои крошки, Гретель? И ближе к полуночи уже не удержать на весу лба. И пусть внутренности горючим согреты. Это история про то, как я все проебал. И если это судьба, значит это судьба. Но где же ты, Гретель? Как же так мы могли потеряться, Гретель? Сегодня ноги сами несут в бар, где легко влить в глотку теплое лето. Ведь если это судьба, то...